Модест Петрович Мусоргский. Из военной школы на сцену. Подобно Петру Ильичу Чайковскому, этот композитор начинал свою карьеру в области, которая, казалось бы, практически не пересекается с операми и симфониями. Модест Петрович Мусоргский, 1839-1881, уроженец Псковской губернии, приехал в Петербург вместе со своими родными в возрасте 10 лет. Получив начальное образование, он поступил в школу гвардейских подпрапорщиков, позже переименованную в Николаевское кавалерийское училище. Это военное учебное заведение было создано по инициативе императора Николая I, еще в бытность его великим князем. Интересно, что в этом же учебном заведении двумя десятилетиями раньше обучался Михаил Юрьевич Лермонтов. Школа гвардейских подпрапорщиков располагалась на нынешнем Лермонтовском проспекте. Сейчас здание реконструировано под гимназию. Блестяще закончив учебу, Мусоргский отправился на службу в лейб-гвардии Преображенский полк, потом поработал в Министерстве государственных имуществ. Но в итоге понял, что музыка привлекает его гораздо больше, чем парады, военные маневры и ревизии. Молодой человек брал уроки игры на фортепиано, изучал историю и теорию музыки и вскоре начал писать собственные произведения. Большое влияние на него оказало знакомство с музыкальным окружением Балакирева. Из этого кружка впоследствии выросла могучая кучка. В 1868 году пристанищем молодого композитора становится Михайловский, инженерный, замок. Как известно, это загадочное тяжеловесное строение, похожее на средневековые укрепления, возводилось для императора Павла I, влюбленного в историю рыцарства и боявшегося покушений на свою жизнь. По злой иронии судьбы, Павел был убит приближенными именно в этом замке, прожив в нем всего 6 недель. После гибели царя замок отдали военно-инженерному училищу, а в нижнем этаже расположили казенные квартиры для сотрудников. В одной из них проживал с семейством Александр Петрович Опочинин, начальник архива главного инженерного управления. Опочинины были родственниками Мусоргских, и Модест Петрович прожил у них некоторое время. Именно в Михайловском замке им была начата опера «Борис Годунов», которую впоследствии узнали во всем мире как величайшее произведение о власти, гласе народа, чести и достоинстве. Искусствоведы высказывают предположение, что Надежда Петровна Опочинина стала прообразом Марфы, героини оперы «Хованщина». В 1871 году Мусоргский переехал на съемную квартиру на улице Пестеля. В то время, благодаря близости старинного Пантелеймоновского храма, она называлась Пантелеймоновской. Причем жилплощадь он в целях экономии делил с еще одним композитором – Николаем Андреевичем Римским-Корсаковым. Роскошествовать не было возможности. Римский-Корсаков писал впоследствии, что даже на работу за роялем приходилось устанавливать очередность. И все же это время для обоих было плодотворным. Мусоргский в квартире на Пантелеймоновской работал над редакцией Бориса Годунова, а Римский-Корсаков дописывал свою оперу «Псковитянка». Вдохновляло обоих еще и то, что в непосредственной близости проживали друзья и единомышленники, знакомые по различным кружкам и музыкальным гостиным. На Маховой 26 проживал Владимир Стасов, на Шпалерной 6 – Цезарь Кюи. Кстати, несколькими годами раньше в доме на Пантелеймоновской проживал Петр Ильич Чайковский. Возможно, и в самом деле существуют некие гении места, притягивающие творческих людей к определенным улицам Санкт-Петербурга и заставляющие их пути пересекаться друг с другом. В 1872 году Мусоргский переехал на улицу Шпалерную, в дом номер 6. К этому времени его блестящие музыкальные надежды и перспективы начинают сменяться разочарованиями. Многие произведения композитора, вдохновленные народной музыкой и родной историей, оказывались непонятыми и непринятыми сторонниками музыкального западничества из числа критиков и власть имущих. Например, опера «Борис Годунов» была поставлена в 1873 году в Мариинском театре, но не полностью, а лишь несколько сцен из нее. Полностью оперу допустили к постановке только после того, как Мусоргский внес в нее значительные правки. Критики подвергали и другие произведения. К тому же композитор тяжело переживал распад могучей кучки, страдал от безденежья и тяжелых заболеваний. Многие его произведения остались неоконченными. Оперу «Хованщина» в итоге дописывал Римский-Корсаков. «Сорочинская ярмарка» была завершена Цезарем Кюи. «Хованщину» поставили только в 1886 году на сцене музыкально-драматического кружка. И практически одновременно с этим на сцене частной оперы Краткова в Москве. В марте 1881 года Мусоргский скончался в Николаевском военном госпитале и был похоронен на Тихвинском кладбище Александра Невской лавры. Истинное признание многие его произведения получили уже после смерти автора. И оперы Модеста Петровича Мусоргского, и написанные им многочисленные песни, романсы и инструментальные пьесы входят в золотой фонд мирового музыкального искусства.